Без него эти устройства не действуют. Они, сбросив балласта, мы никогда не всплывем. Мы пришли сюда, Вилан. Здесь и останемся. После этого мы возвращаемся туда, рассматривая остальной трос. А потом вытягиваем трос на X-13. Глава 12. Да, под градом стекал с наших лиц, температура достигала почти 120 градусов по Фаренгейту. Воздух был влажный и неописуемо удушливый. Наше хриплое отрывистое дыхание было единственным звуком, нарушавшим безмолвие внутри крошечного стального шарика, находившегося на дне Мексиканского залива на глубине 480 футов над уровнем моря. Это ты все так сделал? Виланд уже не шептал, а хрипел. Глаза его были глазами безумца. Умирать здесь, в этом. Его голос затих, и он с диким видом стал озираться по сторонам. «Ищешь выход, Виланд?» — хмуро спросил я. «Попробуй. Через входной люк. Может, хочешь его открыть?» На этой глубине давление снаружи около полусотни тонн. Если даже тебе удалось бы открыть люк, тебя размазало бы по противоположной стенке слоем с полдюйма толщиной. Не надо так переживать, Виланд, конец еще не наступил. А вот за несколько минут до смерти наступит такая страшная агония, какую ты себе даже и представить не можешь. Ты увидишь, как твои руки и лицо станут сине-багровыми. Потом начнут лопаться все крупные сосуды в легких. Но у меня есть один друг. И вскоре после этого... Достаточно! Перестань! Закричал Виланд. Ради Бога! Прекрати. Вытащи нас отсюда, Телбот. Вытащи нас отсюда. Я отдам все, что угодно. Миллион. 2 миллиона. 5. Бери все, Телбот. Все! Его лицо и руки при этом дергались, как у маньяка, глаза были на выкате. «Мне хочется ближать на тебя», — бесстрастным тоном заявил я. «И я бы не поднял тебя отсюда, Виланд, даже если бы мог, чтобы не поддаться искушению, я и оставил этот переключатель там, наверху. Нам осталось минут 15-20. Да, если твои предсмертные муки можно будет назвать жизнью. Я оторвал от своего пиджака среднюю пуговицу и сунул ее в рот. Я-то страдать не буду. Я готовился к этому долгие месяцы. Это не пуговица, Виланд. Это ампула с цианидом. Стоит раскусить ее, и смерть придет мгновенно. Я не успею почувствовать, что умираю. Это его добило. Роняя слюну и бессвязно бормоча что-то, он бросился на меня, уж не знаю, с какой целью. Да и сам он, наверное, не знал. Но, тем не менее, я ожидал этого. Схватив лежавший под рукой тяжелый гаечный ключ, я ударил им Виланда еще до того, как он меня коснулся. Удар был не слишком сильный, но этого было достаточно. Он отшатнулся, ударился головой о стенку и тяжело рухнул на пол. Но оставался еще Ройл. Он сидел, скорчившись на маленькой складной табуретке. Он знал, что жить осталось считанные минуты, и теперь лицо его непрестанно работало и дергалось, выражая те чувства, которые не проявлялись у него в течение многих лет. Сейчас он сам видел перед собой то, на что обрекал свои многочисленные жертвы. И когти страха все сильнее, глубже и глубже вонзались в него, проникая в самые потаенные уголки мозга. Он еще не поддался панике, как Виланд, еще сохранил какую-то долю самообладания, но способность соображать и искать выход его тоже покинула. Единственное, что пришло ему в голову, как и всегда в критические моменты, это воспользоваться своим маленьким черным пистолетом. Он выхватил его и прицелился в меня, но я понимал, что это ничего не значит. Что это лишь рефлекс. Оригинальный замысел, не так ли? И он все равно не осмелится выстрелить. Впервые в жизни Ройл столкнулся с проблемой, которую не мог решить простым нажатием курка.